Глава 8. Стандартизация и индивидуальность. Миллениалы – поколение Y и зумеры – поколение Z. Кто они и как относятся к семье, браку и детям? Эти два поколения часто противопоставляют друг другу, хотя между ними есть и общие черты. Их взгляды на семью, брак и детей сильно повлияли на современные социальные нормы. Первое. Миллениалы. От 1981 года до 1996 года. Поколение кризисов и переосмысления традиций. Кто они? Родились на стыке аналоговой и цифровой эпохи. Помнят жизнь без интернета, но адаптировались к нему. Вступили во взрослую жизнь во время экономических кризисов, 2008 год, пандемия, что повлияло на их финансовую стабильность. Самое образованное поколение в истории, но часто с долгами за обучение. Отношение к семье, браку и детям. Брак. Откладывают свадьбы, средний возраст вступления в брак вырос до 30 плюс лет. Для сравнения, у бумеров 22-25 лет. Разводы стали нормой. Миллениалы разводятся чаще, чем бумеры, если брак не работает, не держится за него ради детей. Сожительство без штампа. 60% считают, что официальный брак не обязателен для крепких отношений. Pew Research. Дети. Отложенное родительство. Рожают первого ребенка в 30-35 лет. В 1990-х – в 23-25 лет. Осознанный подход. Больше думают о финансовой стабильности, экологии, карьере перед тем, как заводить детей. Один и хватит. One and done. 20% миллениалов останавливаются на одном ребенке из-за высокой стоимости воспитания. Сожалеющие родители. Хэштег regretful parents. Стали чаще обсуждать, что материнство, отцовство не принесло ожидаемого счастья. Семейные ценности. Гендерное равенство. Мужчины-миллениалы больше участвуют в воспитании, чем предыдущие поколения. Открытость к альтернативным семьям. Брак без детей. Копарентинг. Воспитание ребенка с друзьями, а не партнером. Второе. Зумеры. С 1997 по 2012. Поколение тотальной цифровизации и пересмотра ценностей. Кто они? Первое – полностью цифровое поколение. Не знают мир без соцсетей и смартфонов. Выросли в эпоху кризисов – экология, пандемия, войны, что сделало их более тревожными. Прагматичны и ценят work-life balance. Не готовы гореть на работе ради карьеры. Отношение к семье, браку и детям. Брак. Еще менее формализованный. Многие считают, что штамп в паспорте не гарантирует крепких отношений. Скептицизм к традиционным институтам. 40% зумеров допускают, что брак устарел. Гэллап, 2023. Полиамория и открытые отношения. 15% рассматривают нетрадиционные форматы. Против 5% у миллениалов. Дети. Самые child-free ориентированные. 30% зумеров говорят, что не хотят детей вообще, в два раза чаще, чем миллениалы в их возрасте. Экологический фактор. Многие отказываются от детей из-за страха перед изменением климата. Хэштег Birth Strike. Если и будут дети, то усыновленные. Популярна идея не плодить новых, а помочь уже рожденным. Семейные ценности. Друзья как семья. Для многих семья — это не родственники, а близкий круг поддержки. Pets over kids. 25% считают питомцев полноценной заменой детям. Антитоксичное родительство. Не хотят повторять ошибок своих родителей, бумеров и иксов. Вывод. Куда же движется общество? Отказ от жестких норм. Нет единственно правильного пути, только личный выбор. Поздние браки и дети. Если они вообще будут. Альтернативные форматы. Child-free, co-parenting, pets as family. Честность о трудностях. Меньше романтизации родительства, больше реализма. Мои наблюдения. Зумеры еще радикальнее миллениалов в пересмотре традиций. Если миллениалы еще пытались сочетать карьеру и семью, то зумеры чаще говорят: «А зачем мне это вообще?» Но это не значит, что они против детей, просто хотят абсолютной осознанности. И, возможно, именно они придумают новые модели семьи, которых мы пока даже не можем представить. Красивая, успешная, бездетная. Как общество продает нам несбыточный идеал? Сначала добейся, а потом рожай. Почему мы откладываем материнство? Мне было 23, когда гинекология, глядя на мои анализы, после расспросов равнодушно бросила: «Правильно, рожать вам еще рано. Сначала карьеру построите, квартиру купите». Я кивнула: «Конечно, сначала. Сначала университет, потом работа, потом ипотека, потом путешествия, потом накопить на безопасность. А потом вдруг мне 33, а я все еще не готова». Как в том самом анекдоте. Если мужчина не женился до 25 лет, то потом ему всегда рано. Вот и мне было с каждым проходящим годом все еще рано. Смешно сказать, но после 25 лет каждый год вокруг стабильно кто-то беременел. И когда мне сообщали радостную весть, то первая мысль была: «Какой кошмар! Ты же еще почти ребенок! А как ты скажешь родителям? Без шуток!» После этой мысли приходило осознание, что мы уже взрослые девочки, давно не отчитываемся перед родителями, да и вообще все нормально. Но факт есть факт. Такие мысли возникали каждый раз. Что очередная подружка слишком рано решила беременеть. Вы друг друга знаете всего год, да у тебя подушки безопасности нет. А где вы будете жить? С родителями или бабушками? Но кто установил эти правила? Кто решил, что идеальная женщина должна сначала превратиться в гламурную, финансово независимую юнит-экономику и только потом, если останется время, может позволить себе ребенка? Давайте разберемся. Первое. Культ успешной женщины. Дети — это невыгодно. Посмотрите рекламу. Успешная женщина — это стройное, подкачанное тело, никакого целлюлита от беременности, растяжек, идеальная торчащая юная грудь без следов кормления. Дорогие вещи. Детские сопли на Прада? Нет, спасибо. Яркая социальная жизнь. Мамочки сидят дома? Скучно. Дети в этой картине мира — угроза. Угроза карьере. На декрет ты выпадешь из обоймы. Угроза красоте. Растяжки, лишний вес, обвисшая грудь. Угроза статусу. Ты теперь не руководитель и бизнесвумен, а мама Игоря. И мы верим. Верим, что ребенок — это конец всему. Второе. Родишь — станешь ненужной. Страх исчезнуть. Я помню, как одна знакомая, глядя на мам с колясками, брезгливо морщилась: «Фу, как они себя запустили! Ну кому такая нужна?» И я боялась. Боялась, что муж перестанет желать расплывшуюся меня. Работодатель вычеркнет меня из перспективных. Подруги не будут звать на вечеринки, ведь ты же не сможешь. Общество продает нам страшную идею. Материнство равно смерть личности. И мы откладываем роды, чтобы не исчезнуть. Третье. Соцсети или реальность? Почему мы не верим, что можно и то, и то? Лента соцсетей — это child-free блогерши, худые, с идеальной кожей, на Мальдивах, хэштег «без детей и счастливо». Звездные мамы. Через 2 недели после родов с плоским животом, хэштег «супермама». Где норма? Где женщины, которые не теряют форму, но и не рвутся за добеременным телом? Любят детей, но не делают из них единственный смысл жизни. Работают, но не притворяются, что легко все успевать. Они одновременно и существуют, и нет, потому что это не продается. Каждая женщина такая. Соцсети сейчас ведут все. Но эти обычные женщины не набирают охват своими неидеальными фото или историями, или вообще ничего не публикуют, потому что, ну как это я просто выложу фото своей дочки с игрушками или нашей семьи на шашлыках, или видео, сделанное на простую камеру, без выставленного света, без сценария. Вот и получается, что охваты и популярность в соцсетях набирает то, что выбивается из обычной нормальной жизни. Перегиб. Или селебрити-мамочка с огромным особняком и целой армией нанятых специалистов, или свободная от детей тонкая звонкая блогерша. Но этих людей всего 0,5% от остальных женщин. Всю жизнь нам твердят: «Ты должна быть красивой, ты должна быть успешной, ты должна родить, но только тогда, когда это не помешает первым двум пунктам». Стоп! Где в этом списке мы? Где наше «хочу»? Ты должна успеть все. Главный обман. Нам врут, что можно легко родить в 40, ведь ЭКО решит все проблемы. Выйти из декрета в офис через полгода – ведь главное желание. Восстановить тело после родов за месяц. Вот тебе план тренировок от знаменитости. А если не получается, то ты просто ленивая и бесхарактерная. Но правда в том, что фиктивность не бесконечна. Карьера часто не ждет, а тело меняется навсегда. И это нормально. Но нам стыдно в этом признаться, ведь идеальные женщины справляются. Почему я все же родила, несмотря на все «но»? Я не из тех, кто говорит: «Родите и поймете, как это прекрасно». Я из тех, кто говорит: «Решайтесь, только если вы действительно хотите». Мой переломный момент. Он наступил, когда я осознала: дети не помеха успеху. Как я писала в главах ранее, многие SEO, матери и именно в декрете женщины часто понимают призвание всей своей жизни. Красота — не только юное тело. Именно в беременность, набрав 25 килограмм, я чувствовала себя красивой, как никогда. И после родов я впервые за 33 года полностью приняла свое тело как суперкрасивое и полюбила его без вопросов. С невпалым животом, с выдающейся попой, с большой мягкой грудью. Как говорится, да, не 16 и не тонкая тростинка, но какая же красивая. Успеть вообще все — миф. Но успеть многое — реально. Для этого надо каждый день выбирать, что важно лично для вас, и расставлять приоритеты. Что делать и как перестать бояться несоответствия? Выбросить чужой сценарий. Ваша жизнь не Инстаграм-пост. Можно быть матерью и путешествовать. Или не быть и никуда не поехать. Я не выезжала за границу последние лет 10, но это потому, что я домоседка. Мне хватает коротких поездок в соседние города и Москву-Петербург. И меня устраивает родная область с местами для отдыха, для купания, загораний и культ просвета. При этом я знаю очень много таких же бездетных домоседок, у которых и без детей нет желания путешествовать по всему миру. Но также я лично встречала семью с 5 детьми, которые минимум раз в год ездят по свету, то к морям, то в горы. Принять, что идеальных условий не будет. Деньги, квартира, карьера – это важно. Но если ждать абсолютной готовности, можно не успеть. Я уже 3 года жила в своей квартире, но все еще считала себя не готовой к материнству. Мне все казалось, что такого ремонта недостаточно. Надо сделать лучше, надо еще докопить вот это, надо вообще переделать вот здесь. У меня в голове была идеальная картинка квартиры из Pinterest с идеально ровными стенами трендового цвета, с правильным зонированием и деталями, с безупречно подобранной мебелью. Но идеал недостижим. На самую изысканно сделанную квартиру найдется свой дизайнерский дом, а уж на него еще более дизайнерский особняк. Я бы посоветовала подготовиться, но разумно и по мере сил. Перестаньте стыдиться выбора. Child-free вы или мать 5 детей, вы не обязаны оправдываться. Я еще помню времена, или они до сих пор не закончились, когда в медиа и в жизни смеялись над желанием женщин выйти замуж и родить детей. Это обыгрывалось раньше и даже сейчас в юмористических шоу, в монологах стендаперов, в коротких роликах в соцсетях. Считается, что хотеть замуж и детей может только простая девчонка из глубинки, не модная и не прогрессивная, которая слаще морковки ничего не ела и дальше носа ничего не видела. Но надо уметь включать голову и отстаивать свой выбор, потому что другие посмеялись и пошли дальше. А вы можете потерять годы или вообще всю возможность прожить жизнь так, как этого хотите именно вы. Сегодня, играя с сыном, я понимаю, мой путь от child-free к материнству – это не история капитуляции. Это история личной победы над страхами, над штампами, над необходимостью соответствовать чужим ожиданиям. Возможно, именно в этой способности оставаться собой, несмотря на меняющиеся обстоятельства, и заключается главное достижение современной женщины. Социальные нормы и личный выбор. Как меняется правильное? Нормы – это не законы природы, а договоренности, которые общество пересматривает с каждым поколением. Еще в середине 20 века правильная женская судьба выглядела так. Ранний брак, дети до 25 лет, жизнь ради семьи. Сегодня в развитых странах средний возраст первых родов приближается к 30 годам, а в мегаполисах – к 32-35. При этом все больше людей вообще отказываются от родительства, и социологи фиксируют этот тренд как культурный поворот к осознанной бездетности. Но параллельно возникает и другой феномен – отложенное материнство. Женщины и мужчины не отказываются от семьи навсегда, а откладывают решение, пока не почувствуют готовность. Исследование Pew Research Center 2023 показывает, что 58% миллениалов считают идеальный возраст для первого ребенка после 30, тогда как для их родителей этот порог составлял 22-25 лет. Как нормы создаются и разрушаются? Социальные нормы раньше диктовались религией, традицией и экономикой. Дети равно рабочая сила. Сегодня их формируют экономическая нестабильность, экология, карьерные амбиции и, что важно, соцсети. TikTok-тренд хэштег #WhyChildFree. 2,3 миллиарда просмотров. Это манифест о свободе от родительских обязательств. А хэштег #OlderMoms 1,1 миллиарда – история женщин, родивших после 35 лет. Парадокс. Обе группы растут одновременно, и это признак фрагментации норм. Общество больше не едино в ожиданиях. Личный опыт как инструмент изменения норм. Когда человек с аудиторией, блогер, медийная личность, меняет позицию, это не просто его история. Это социальный эксперимент на глазах у общества. Мой переход из child-free в материнство вызвал волну комментариев. «Значит, все child-free однажды передумают?» «Нет». «Теперь ты нормальная?» «Я никогда не была ненормальной». «Это гормоны, давление мужа, возраст?» «Нет, это осознанный выбор». Такие дискуссии показывают, как люди цепляются за бинарное мышление «или-или». Хотя жизнь – это спектр. Социолог Элизабет Черлин, Джон Хопкинс Юниверсити, называет это «liquid life choices» – жидкое решение, которое могут течь и меняться. Новая норма – возможность выбора без ярлыков. Современная норма – это не конкретный сценарий, а право на его смену. В соцсетях набирает обороты движения хэштег «regretful parents». Родители, которые честно говорят о сожалении. Табуированная ранее тема теперь обсуждается открыто. Это тоже часть новой нормы – разрешение на сложные чувства. Люди не говорят о том, что хотят куда-то отдать ребенка, но честно рассказывают о ежедневной рутине родителей и о том, как она отличается от идеальной картинки. Личное мнение. Почему важно говорить о смене решений? Я была уверена, что child-free – мой окончательный выбор. Но в 32 года я обнаружила следующее. Мои феминистские взгляды не противоречат материнству. Я просто добавила к ним новый опыт. Карьера не рухнула. Удаленная занятость и поддержка мужа позволили совмещать. Страх потерять себя оказался мифом. Я все та же, просто добавились новые роли. Главный вывод – норма – это не то, что диктует большинство, а то, что выбираешь ты. Современное общество, особенно молодежь, стремится к гибкости, и это прекрасно. Тренд будущего – кастом-жизнь, полностью настраиваемая из множества опций жизнь, где дети или их отсутствие, брак, карьера и самореализация собираются как конструктор. И чем больше мы говорим о разных вариантах, тем легче другим выбирать без страха и стыда.